Глава 14. Комната без стен. Господин, я должен убедиться в этом лично. Несмотря на волнение, голос Алла был тверд и спокоен. Слишком серьезные обязательства мне пришлось взять на себя, и, хотя предоставленные вами гарантии внушают самое глубокое уважение, я хочу, нет, обязан увидеть лично, как все произойдет. Долгое путешествие позади. За прошедшие 5 малых циклов торговец посетил не меньше 10 миров, провел ряд сложнейших переговоров, заключая сделки и давая обещания, и сейчас результаты его трудов размещали на небольшой площадке возле храма. Глядя на все собранное здесь, Джун чувствовал, как холод, с которым не в состоянии справиться даже плещущееся в жилах пламя, пробегает по его спине, вымораживая душу. Потому что если хоть что-то пойдет не так, это место станет филиалом ада в мире смертных, а о последствиях даже думать страшно. Скорее всего, континент, а возможно и весь мир, будет просто разорван в схватке обезумевших от заточения демонов и духов. Здесь была собрана воистину грандиозная коллекция. Вот свое место на пьедестале заняла шкатулка с заточенным в ней лордом разрушения, и только высшее заклинание святого барьера, которого хватит от силы на несколько часов, не позволяет сочащемуся из нее пробирающему до печенок одним своим видом дыму дотянуться до присутствующих. Чуть дальше высится черная ледяная глыба, в которой застыл большой белый медведь, король оборотней, материальное воплощение духа-покровителя двуипастостных, наводивших ужас на обитателей целого континента, вынужденных постоянно кочевать, спасаясь от его клыков. Перед нетающим льдом согревает дыханием жизни пятачок вокруг себя деревянная статуя с духом Дамбалы, обмотанная цепями из змеиного железа. Следом взгляд натыкается на безжизненное пространство, в котором, казалось, застыло само время. В центре суровыми стражами замерли каменные изваяния, удерживающие в себе 12 молчащих. А вот и его подпрыгивающая от ярости и нетерпения ловушка с Кентуп-Талоа, пожирателем душ, размещенная рядом с деревянным саркофагом, покрытым иероглифами и украшенным жуткой харей, у которой ярко светились алым глаза. Да, что-то привез он, а что-то добыл Наг по своим каналам. Но зачем, Ал не понимал. Со всей этой полубезумной сворой, что собрано здесь, и в считанные часы вырвется наружу, обретая долгожданную свободу, одновременно не справится даже Бог. И как это собирается уничтожить Наг, он даже не представлял. Задав вопрос, Джун не сразу получил ответ. Шепчущий сосредоточенно, сверяясь со списком, просматривал какие-то свои записи, периодически поглядывая на выставленный паноптикум сквозь хрустальную пластину. Кивнув сам себе, полководец хаоса привычным движением убрал свитки в сумку. «Превосходно, мой друг, довольный прочитанным», ответил он на свои мысли, а не на слова торговца. «Я явно не ошибся в тебе, когда соглашался не просто выполнить твою просьбу, но и заработать на этом совместном деле». Ал понимал его. Если задуманное удастся, Наг станет очень богат, даже невероятно богат, если сумеет удачно распорядиться полученной наградой и выбрать заложенный в ней потенциал. Про свой интерес он, разумеется, тоже не забыл, оговорив выгодную лично ему плату, хотя доля Джуна была не так уж и велика, что справедливо. Основное предстояло сделать его могущественному клиенту. Богатство – это всегда хорошо, но собственное спокойствие еще лучше. Самым главным для торговца было уничтожение доставшего его духа, поэтому свою часть сделки он выполнил до конца и с особым старанием, и теперь пытался понять, как Наг собирается выполнить свою. «Все несколько проще», — Змеелюд указал на фигуру стража с зажатыми в руках серпами, замершую на пороге крохотного храма. Несмотря на простой материал и несколько примитивное исполнение, от каменной статуи веяло мощью и силой. Основную работу по утилизации сделает он. По приказу отца Наман будет убивать всякого, кто пересечет порог храма, пусть и утративший значительную часть силы, это все-таки полубог, а серпы в его руках создал сам Немирон. Мы скрасим тысячелетия его ожидания, дав ему достойных врагов. Ал в общих чертах и ранее знал, что для уничтожения собранных демонов и духов планируется привлечь силу бога, потому и согласился на сделку с Нагом. Правда, подробности полководец хаоса не раскрывал до самого последнего момента, компенсировав их поставленной на кон собственной жизнью, Джуну этого было достаточно. Но вот сейчас торговец всерьез занервничал. Полубог, да еще и с урезанной силой, это далеко не сам бог. Но он может и не справиться со всем этим, скрывая мелкое подрагивание пальцев, толстячок кивнул в сторону начавшего потихоньку подминать под себя ткань пространства сборища полубезумных чудищ. «А это и не обязательно», — весело ухмыльнулся Наг. «Остальную часть работы пленники проделают сами. Главное, чтобы началась битва. Представь себе небольшую комнатушку, в которую тебя внезапно втолкнули, закрыв дверь за спиной. А там темно, и вовсю идет драка, в которой никто не разбирается, с кем и против кого сражается. И самое поганое — это место покинуть сразу невозможно. Прибавь себе не самый мирный нрав, ярость, злобу за долгое заточение. Достаточно первого удара, и все полыхнет. У нас тут больше десятка сущностей разного масштаба и силы, но, как правило, имеющих весьма злобный характер, плюс полубог — обязаны атаковать и убить всякого, кто переступит порог. Так что драка неизбежна. И сейчас мои люди делают все необходимое, чтобы в ходе нее не был уничтожен весь мир, в котором она произойдет. У меня на него большие планы. Не хочу потом веками вычищать эфирную грязь, посмертные проклятия и некротические эманации с опасным биомусором. И... «Как вы это сделаете?» — уточнил Джун, представив масштабы грядущего сражения и начав сильно сомневаться в правильности решения убедиться в уничтожении собранных сущностей собственными глазами. «А в этом нам поможет она», — сказал Наг, погладив стоящую перед ним на походном столе большую прозрачную коробку. Рядом с ней лежала горстка стеклянных карандашей. Такие же палочки мелькали в руках снующих по пещере слуг. Увидев недоумение Джуна, шепчущий покровительственно, усмехнувшись, объяснил. «Я же говорил про небольшую запертую комнату. Так вот, это она и есть. Уникальная вещь, возможно, последняя, оставшаяся в нашей вселенной. Ал-Нацот-Хна, если перевести с языка древних, комната без стен». С ее помощью можно создать подпространственный карман, который сможет удержать пусть и на время сущность почти любого масштаба. Однажды в такой даже смогли запереть воплощение Бога, хоть и ненадолго. Но, тем не менее, в ней же останутся и все последствия предстоящей схватки, а кое-что еще мне в этом поможет». Наг указал на отдельный столик, где Ал увидел длань абсолютного света, проданную им некоторое время назад змеелюду. Только она претерпела существенные изменения. Артефакт, изначально представлявший собой сжатую в кулак мужскую кисть, будто отлитую из яркого, сияющего внутренним светом чистейшего янтаря, сейчас густо покрывали линии рун и других символов. Вглядевшись в вязь, Джун с удивлением понял, что видит перед собой могущественное заклятие, воплощенное неизвестным артефактором на и до этого впечатлявшем предмете. Если догадка торговца редкостями верна, оно многократно усилит воздействие артефакта, и тогда... «Заклятие великого благословения света», — прокомментировал Нак, заметивший отропь Алансира. «Усиленная им длань уничтожит в области применения практически все, заодно убрав энергетический мусор, оставшийся после них». И он махнул в сторону хранилища с монстрами. «Попутно добив и тех, кто сможет уцелеть в драке. Содержимое комнаты без стен доступно для воздействия снаружи. При этом, пока артефакт не исчерпает заложенную в него силу, он удержит все, что находится внутри. Нам осталось лишь выждать подходящий момент и нанести удар. Сейчас, когда кто-то решил мою проблему с Калима, убив ее в радуге миров, это лучшее применение для подобного артефакта». «Согласен», — кивнул Джун, восхищаясь масштабностью планов шепчущего. «Весьма впечатляющий, господин. Вы продумали все до мелочей». Ветер перекатывает песок, обгладывая камни, разбросанные по пустыне. Честно говоря, не думал, что так скоро увижу эту планету. Слишком яркие у меня остались впечатления после прошлого посещения Беренхеля. Когда я покидал этот мир, я не планировал появляться здесь раньше, чем стану полководцем. Но жизнь порой заставляет тебя делать невообразимые вещи, и это одна из них. И вот теперь я сижу в небольшой палатке временного лагеря в ожидании того, когда Нак откроет для меня проход в храм Немирона, где хранятся скрижали семи богов. Бокал холодной воды, да мурчание кота на коленях хоть немного успокаивали, позволяя придушить внутреннюю дрожь. Слишком уж сильно досталось мне в прошлый раз этот зеленый туман, затопивший подземные этажи, бесконечные стражники и рыцари смерти, личи, разумные пауки, призраки, устроившие на меня охоту, огромная армия на нижних горизонтах, а главное — постоянное ментальное давление, угнетавшее меня. Бррр. Все еще слишком живы воспоминания об этом. А теперь... Мне скоро вновь предстоит спуститься в самое сердце этой отлаженной фабрики смерти. «Господин!» — голос возле палатки отвлек меня от мыслей о прошлом. «Господин, повелитель послал меня за вами. Он просит вас немедленно спуститься вниз к нему». Выглянув из палатки, я увидел нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу невысокого слугу, замотанного в тряпки, скрывавшее лицо. «Господин, идемте за мной. Повелитель просил вас поторопиться». Не дожидаясь ответа, он быстро двинулся вперед, указывая дорогу. Я последовал за ним, наблюдая нездоровую суету. По лагерю метались слуги, спешно складывая вещи, раздавались крики команд. Сердце подсказывало, что-то пошло явно не так, иначе зачем срочно сворачивать лагерь? Настроение ухудшалось с каждой секундой. Но я продолжал следовать за сопровождающим, чувствуя себя бараном, идущим на бойню. Только вот в этот раз ставки слишком высоки, у меня нет права повернуть назад. Я десятки раз рисковал жизнью ради чужих для меня людей и миров и не имею права сдаться, когда на кону стоит судьба родного для меня мира. Слуга нырнул в палатку, я за ним. Внутри пусто, и только в воздухе парят, отбрасывая металлические блики, знакомые детали малого круга переноса. Меж ними, периодически подергиваясь рябью, натянулась тонкая пленка перехода. С той стороны тьма подземной шахты, лишь слабо разбавляемая светом пары фонарей. Шаг, пленка на мгновение облепила тело, и вот я уже почти в середине тоннеля. Перенестись ближе по-прежнему не позволяла магия бога смерти. Длинный широкий коридор был явно чем-то проплавлен в теле скалы. Приложив руку к камню, ощутил тревожную дрожь, словно чье-то огромное сердце, захлебываясь, билось внутри горы, заставляя содрогаться стены. «Демоны ада, да что здесь творится?» Прислушавшись к эмпатии, я почувствовал волны силы, незримо расплескавшиеся повсюду, буквально сотрясавшие реальность своими колебаниями. Проклятие! Я не знаю, что произошло, но что-то явно отклонилось от плана, причем сильно. Тревога, стучавшая в груди, щедрой рекой расплескалась в сердце, заставляя прилагать немалые усилия, дабы задушить ростки паники внутри себя. Не сейчас. В этот раз слишком многое поставлено на карту. Слуга, встретивший меня на этой стороне, нервничал намного сильнее предыдущего. Убедившись, что я готов следовать за ним, он сунул мне в руки один из фонарей и припустил вниз по тоннелю, сломя голову. Не став терять времени, призвал туманного льва, благо высота потолка позволяла, и рванул вперед, обгоняя проводника. Заблудиться тут было невозможно. Показавшийся долгим спуск вниз, и я, наконец, вижу цель своего пути – небольшой каменный зал с подземным храмом. В центре Наг с уже знакомым мне Джуном, который даже не пытается скрыть собственный страх. Они вместе вглядываются в небольшой стеклянный куб, внутри которого плещется черный туман, время от времени разрываемый всполохами огня, вспышками света и разрядами молний. «Рен!» — отвлекшись от куба, Наг повернулся ко мне. «Боюсь, наша с тобой сделка под угрозой. К сожалению, кое-что пошло не так, как планировалось». Пол подземной пещеры ощутимо вздрагивал. Воздух был нагрет так, что дышалось с трудом. Каменная фигура стража, скрижали, да и сам храм, все исчезло. На их месте плескалась тьма, едва удерживаемая прозрачной пеленой защиты. Эта тьма поглотила больше половины пещеры колышущимся кубом, возвышаясь в центре и жадно лизала потолок. Время от времени с моим зрением что-то случалось, и ровные грани, удерживающего мрак куба, начинали казаться изогнутыми самым невообразимым образом, но проходило мгновение, и пространство возвращало себе свои обычные свойства, когда параллельные линии не пересекаются, а у квадрата всегда ровно 4 угла. Да, Наг явно что-то перемудрил или пожадничал. Ничего этого не должно было быть. Новая вспышка света внутри стеклянного куба на столе, треск разрядов и чудовищный рев разнесся по пещере, вызвав небольшой обвал, заставивший несколько крупных камней в разных углах сорваться с потолка. Наг, досадливо сморщившись, быстро заговорил. «Подпространственный карман, созданный мной, начинает затвердевать. Мир отторгает это место от себя, как инородное тело, заодно запечатывая соединяющий проход, перемещая карман наизнанку. Скоро храм вместе со скрижалями окажется в совсем ином месте, и найти туда дорогу будет очень непросто». «А что с теми, кто внутри?» — уточнил я, смотря на артефакт, как на клубок ядовитых змей. «Страж храма и те, кто должен был его уничтожить». «Не знаю», — раздраженно прошипел Наг. «Считыватель!» — он без всякого пиетета ткнул пальцем в куб подле себя. «Почти ничего не позволяет определить. Внешние стены кармана отвердели и не пропускают никакой энергии внутрь». Многоопытный змей глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Проход еще остался, но он с каждой минутой истончается, словно пуповина. Возможно, вмешался Немерон, или это дело рук кого-то из тех, кто заперт внутри». Новый грохот и треск прервал его слова. Сверху опять посыпались мелкие камни, подняв в воздух пыль и заставив всех закашляться. «Я послал внутрь своего слугу. Он должен был активировать длань абсолютного света изнутри, но погиб раньше, чем успел это сделать». «И я так понимаю, вы предлагаете это сделать мне?» Раздраженно прервал слова Нага я, не отрывая взгляд от куба. Тьма внутри него стала реже, вспышек света или пламени больше видно не было. Похоже, бой на время утих. То ли противники погибли, то ли сделали перерыв. «Согласно условиям нашей сделки, я должен лишь войти в храм и вынести оттуда скрижали», жестко напомнил Нагу, «а не прокладывать себе путь через толпу сражающихся между собой духов, демонов и хаос знает кого еще. Вы взяли на себя обязательство расчистить для меня путь, и я жду от вас выполнения вашей части сделки». Шепчущий, уже полностью справившийся с вышедшими из-под контроля эмоциями, спокойно кивнул. «Совершенно верно. У меня нет права требовать от тебя отправиться в храм прямо сейчас. Но подумай вот о чем. Если длань не активировать в ближайшее время, наша сделка в отношении твоего мира не будет выполнена никогда. Ее просто некому будет исполнять». Я удивленно повернулся и встретил абсолютно спокойный взгляд змеиных глаз. Полководец понимал и принял последствия происходящего. «Комната без стен разрушается, слишком быстро теряя вложенные в нее силы». Чешуйчатый палец аккуратно подчеркнул несколько еле заметных трещин в толще стекла. «Если срочно не уменьшить нагрузку, то ловушка распадется до того, как ее впаяют в изнанку. Пленники разбегутся, и как только первый из них доберется до родного мира, я погибну, заключая нерушимый договор. Мне пришлось дать гарантию своей жизнью. Без этого ничего бы не получилось. А не будет меня, некому будет спасать твой мир». На эмпатическом уровне я буквально чувствовал, как ему тяжело даются эти слова. Признать свою ошибку, подтвердить, что он хоть в чем-то бывает неправ, для него невероятно трудно. Но на самообладание змея это не влияло. «Если я отправлюсь внутрь и погибну, пусть и удержу карман, результат будет тот же. С другой стороны, если ты сможешь активировать длань или устранить хотя бы несколько самых слабых пленников, то комната устоит, станет частью изнанки, наделит ту своими свойствами, и демоны с духами окажутся там надежно заперты. По крайней мере, на достаточный срок, чтобы я нашел новый способ их уничтожить». Наг стоял, чуть наклонив голову на бок, и спокойно ждал, не пытаясь давить на меня или как-то уговаривать. «И теперь вы предлагаете мне выполнить главную работу вместо вас», — сдерживая злость, уточнил я. «У тебя очень неплохой шанс справиться с задачей и выжить», — заметил Наг. «Пусть твой уровень и не очень высок, но твои возможности намного превышают таковые для игроков средних рангов. Благословение богов, разных богов», — многозначительно подчеркнул он, — «позволит тебе пройти там, где для других дороги нет. Да и я позабочусь о том, чтобы твои шансы были максимальными. Тебе же надо всего лишь добраться до того места, куда смог дойти обычный слуга». Ненадолго между нами повисла тишина. Если можно говорить о тишине, когда пол подрагивает у тебя под ногами, неслышимый ухом нарастающий гул от барьера перебирает лапами твои внутренности, а Джун переминается с ноги на ногу и, постоянно поглядывая то на зев тоннеля, то на свое запястье, заставляет звенеть и так натянутые нервы. «Я понимаю, что это огромный риск, и готов компенсировать возникшие трудности и увеличившуюся угрозу. Ты можешь, конечно, отказаться, но в этом случае надежду на спасение своего народа можешь оставить. Я честен перед тобой». Мне почудилось, время на мгновение застыло, даже песчинки, сыпавшиеся с потолка, казались чуть ли не висящими в воздухе. Так остро я почувствовал себя живым, пока еще живым. Но, соглашаясь на сделку месяцы назад, я уже поставил свою жизнь на кон. Я уже счел цель, достойной подобной платы. «Половина», — потребовал я, — «от полученного вами за уничтожение всех этих монстров», и кивнул в сторону укрытого тьмой храма. 10% от прибыли», — возмущенная в ответ. «Я понес огромные дополнительные расходы. Ты хоть представляешь, во что мне обошлось все это?» «Тогда можете идти туда сами», — невозмутимо парировал я, прислушиваясь к вибрациям пола. Кажется, трясти стало меньше. То ли храм все больше отдаляется, выталкиваемый за грань мира, то ли бой внутри куба утихает, а вот трещин на стекле артефакта стало больше. 20%, нехотя выдохнул шепчущий, и поверь, это действительно очень много. Если выживешь, сможешь купить себе полноценную маленькую страну. «Согласен», — произнес я, видя, как Джун глазами показывает принять предложенное. Но еще, если я погибну, вне зависимости от результата, я хочу, чтобы вы выполнили свою часть сделки и помогли моему миру. Также это касается и остальной части нашего соглашения в отношении Меджеха и Саймиры, плюс ваше им покровительство. Отнести на руках к трону владыки не прошу, но присмотреть за ними в пределах разумного вам по силам, уточнил я. Шепчущий взглянул на куб. Время. Время играло сейчас против него. Он гарантировал своей жизнью, что ни один из демонов и духов, заточенных сейчас в комнате, не вернется в свой мир. Конечно, можно было понадеяться, что артефакт продержится достаточное время, чтобы слиться с изнанкой, но рисковать он был согласен только чужими жизнями, не своей. Казалось, такой идеальный план. Запереть всех в ловушке и стравить между собой, дождаться, пока они ослабят друг друга и стереть всех одним ударом. Но сначала была утрачена видимость, потом подпространственный карман перестал пропускать внутрь себя внешние воздействия, и нанести снаружи удар стало невозможно, а слуга, отправленный внутрь, не успел активировать длань, почти сразу погибнув. И теперь само это место отторгается миром, извлекающим его из своего тела, как отравленную занозу. Барьер может не продержаться необходимое время. Если не начать действовать прямо сейчас, момент будет упущен. На пленниках нет сдерживающих печатей. Как только комната будет ослаблена до определенного предела, кто-то сможет вырваться из ловушки, и тогда... Но и лезть туда самому слишком опасно. Давить сейчас на Рена нельзя, он в своем праве, здесь его вины нет. Он не давал никаких клятв, ни гарантий и не обязан лезть туда сейчас. Наг четко осознал, интуиция просто оглушала неизбежным, что еще немного и все, совсем все. «Хорошо, я выполню то, что ты хочешь. 20% прибыли от уничтожения пленников твои». А если ты погибнешь, я выполню все, что тебе обещал в заключенном между нами договоре, если сам останусь жив, независимо от того, вынесешь ты оттуда скрижали или нет, и окажу покровительство твоим друзьям». И, подняв руку, с клятвенным кругом громко произнес: «Пусть Сет и Сетис будут свидетелями моих слов». Я стоял, перебарывая внутреннюю дрожь, глядя на мерцающую в шаге от меня пелену, внутри которой колыхался темный туман. Я знал, что не будет все так просто. У меня с самого начала было ощущение, что что-то пойдет не так, но это справедливая цена. Я сотни раз рисковал жизнью ради горстки дайнов, новых карт, имбиента и новых рангов. Теперь же впереди настоящая цель, ради которой стоит жить и не жалко умереть. И когда я войду в пиршественный зал, мне не будет стыдно перед отцом битв за то, как я встретил свой последний день, за что я сражался и ради чего умер. Но я ведь так и не успел попрощаться с Саймирой. Эта мысль меня сильно расстроила. В последние дни мы часто ругались из-за мелочей и пустяков, а теперь, выходит, я даже не смогу сказать, как я ее люблю. Неожиданно я почувствовал, что кто-то трется об мое колено, и увидел кота, смотрящего на меня. Наклонившись, подхватил его на руки, и кот прижался ко мне лбом. «Присмотри, пожалуйста, за ней, если со мной будет что-то не так». Я почувствовал исходящее от него тепло и поток силы, принесший покой, а вместе с ним обещание, что он все расскажет Саймире. Внутренняя дрожь ушла, оставив в душе спокойствие и решимость. Быть может, вся моя предыдущая жизнь и была подготовкой к этому моменту, не знаю. Проверив, надежно ли закреплена сумка, стал готовиться к шагу в неизвестность. Костюм из кожи камузинов, перчатки и медальон Осиреи и так на мне, как и доспех стремительных ударов. Над защитными картами ломать голову нет нужды. Аура убийцы магов, пусть на сражение со всеми ее и не хватит, но от первых вражеских магических атак защитит, и пирамида поглощения для усиления свойств ауры и доспеха. Привычный комплект хранителя ночи. А вот вопрос выбора оружия заставил меня на мгновение задуматься. Меч из мифрила хорош против нежити. На демонов и духов он такого эффекта не окажет. Значит, молот Коруна. Усиленный ядом и точильщиком, он отправился на пояс. Я как раз закончил экипироваться, когда ко мне подполз Нак, обещавший собрать мне дополнительную защиту, и протянул карту и внушительную стопку дайнов. «Возьми. Карта на месяц и дайны, чтобы оплатить аренду». Заплатив полученными деньгами за пользование картой и принеся удивившую меня клятву хранить тайну, взял карту в руки, вчитался в описание, и глаза полезли на лоб. Легендарный доспех кровавого сокола придает своему владельцу невероятную скорость и силу. Дает превосходную защиту от магического и физического урона, позволяет видеть наиболее уязвимые места в защите врага, значительно усиливает регенерацию. Несколько золотых рун, наложенных на карту, дополнительно увеличивали ловкость. Я даже не знал о существовании подобного. «Думаю, там он тебе пригодится», — Нак кивнул на мерцающую завесу. «А если ты не справишься, боюсь, и мне он весьма скоро перестанет быть нужным. Если выживешь, вернешь раньше. Теперь это...» Он вручил мне небольшой флакон, в котором, казалось, плескалось живое солнце, настолько ярко он светился. «Душа света. На 3 секунды она даст тебе абсолютную защиту от любых воздействий на основе этой силы. Без нее выжить после активации длани невозможно. Ни одна защита не спасет. Абсолютное уничтожение всего в области применения. Это...» — Нак передал небольшой перстень с вырезанным на нем символами. «Позволит активировать артефакт. Просто дотронься кольцом, и у тебя будет около 5 секунд. У слуги тоже было такое. У меня осталось последнее. Теперь зелье». 3 высоких и явно дорогих флакона покинули кармашки на поясе. «Оптимальная подборка. Защита тела, разума и скорость. Пей по очереди». Я еще не успел ощутить вкус первого из них, а вокруг возникла карусель из 10 защитных орбов, вращающихся вокруг меня. «Будут принимать на себя удары, предназначенные тебе», — прокомментировал их появление Нак. Следующим мне достался тонкий браслет-цепочка, артефакт, призванный из карты наподобие моего кольца богини Фрейи. Слабое звено, действует по принципу великого зелья обостренной интуиции, но всерьез защитить может только один раз. Порвется — не ищи, значит, исчерпал себя. «И последнее», — Нак протянул мне маленький мешочек. «Положи в свой пояс, здесь 2 камня обновления. Сможешь откатить доспех, если поймешь, что он на исходе. Я бы еще дал тебе свои мечи, но у тебя уже есть оружие получше». И он кивнул на перчатки на моих руках. «Главное, не допусти, чтобы кто-то ушел из ловушки. Скрижали, если что, добудем, и потом 2 веков можно и подождать». «Господин!» Джун, все это время дежуривший у стола, всматриваясь в куб, неожиданно подал голос, привлекая к себе внимание. Куб начал стремительно мерцать, на время пропадая и появляясь вновь, и интервалы между появлениями становились все длиннее и длиннее. «Демонова стынь!» — прошептал Нак. Обернувшись ко мне, он хотел что-то еще сказать, но я уже качнулся, упал в черноту. Прыжок, перекат, интуиция буквально подталкивает меня вперед, и я застреваю в чем-то густом и вязком. Приходится буквально продираться вперед. Перчатки на руках светятся, выпуская когти Ассирея. Я буквально продавливаю себя сквозь тьму, работая руками, разрывая перед собой что-то незримое, чтобы через 2 секунды выпасть в пространство по ту сторону преграды. Не теряя ни мгновения, поднимаюсь и оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, куда я попал. Повсюду липкая, давящая темнота. трудно дышать, и почти ничего не видно даже сквозь маску хозяина ночи. Только перчатки на руках слегка светятся, словно разгоняя перед собой черную взвесь в воздухе. Шаг вперед, затем другой. Активатор в руках, пытаюсь его использовать, чтобы призвать осветительную ракету. Но только несколько огненных искр вырываются на пару шагов вперед и осыпаются где-то впереди. Не понимаю, что происходит. Пытаюсь активировать прыгающую молнию, книгу «Компас». Бесполезно. Кто-то или что-то заблокировало проявление в этом месте силы хаоса или магии в целом. Это плохо. Мой арсенал сократился до когтей на руках и молота на поясе. Делаю шаг вперед. Стояние на месте не принесет мне ничего. С картами или без, я в любом случае не собираюсь поворачивать назад. Беренхель достоин иной судьбы. Мертвые должны обрести покой, а живые — возможность для развития и жизни. Шаг, еще шаг. Ничего не видно и не слышно. Звуки моих шагов тонут в черной взвеси. Трудно дышать, каждый глоток воздуха дается с трудом. Еще пара шагов, и я, споткнувшись обо что-то, натыкаюсь на массивную тушу огромного медведя размером с небольшой дом. Зрение или маска постепенно адаптируется, позволяя наконец-то рассмотреть хоть что-то. Он лежит на боку, разметав лапы и оскалив пасть. Кто-то или что-то вырвало огромные куски его плоти, распоров живот и грудную клетку, обнажив пустое нутро без внутренних органов. Скорее всего, догадался я, победитель их сожрал, восстанавливая свои силы или залечивая раны. Это какое-то безумие, то, что сотворил Нак. Я еще стоял возле поверженного гигантского медведя, когда скорее почувствовал, чем увидел угрозу. Из черной взвеси вынырнуло нечто стремительное и яркое. Разум еще не успел осознать, что это, а тело само нырнуло вперед. И там, где мгновение назад была моя голова, впустую щелкнули острые клыки огненного черепа. Перекат вперед, уход из-под возможной атаки, а череп, сделав широкую дугу, уже заходит на новую атаку. Быстрый гад! Если бы не доспех Нага и выпитые зелья, он бы меня точно достал. Я бы даже не успел различить его движений. Вой здорово ударил по мозгам. Скорее всего, ментальная атака. Новый заход. Череп, рассыпая огненные искры, устремляется ко мне, а я стою спиной к тушке поверженного медведя, готовый отскочить в любую сторону. Неожиданно противник ускоряется, делая рывок, и я не успеваю уйти с линии атаки. Но тут один из орбов, круживших вокруг меня, встает на его пути. Взрываясь от соприкосновения, он, направленный взрывной волной, чуть отталкивает агрессора, давая мне время, и массивные челюсти с клыками вгрызаются в белоснежный мех, застревая в нем. А в следующий миг когти Осирея наносят удар, разрубая череп пополам. Оружие богов не сплоховало. Череп перестает пылать, падает вниз и рассыпается на кучку искр, превращающихся в пепел. Я еще не успел перевести дыхание, когда увидел, как туман, откуда вынырнул череп, начал расступаться, и показалась высокая фигура с ярко светящимися алыми глазами. «Плохой мальчик испортил такую славную голову. Теперь тебе придется заменить ее своей». Черная дымка стала заметно реже, и я смог отчетливо разглядеть того, кто со мной говорит. Длинная, изможденная фигура, похожая на мертвое дерево в пустыне, никогда не видевшее воды. На теле новоприбывшего болтался ворох обрывков бинтов, когда-то покрывавших его полностью почерневшую от времени плоть. Единственное, что не было укутано лоскутами, — голова с выступающими вперед зубами, которым позавидовал бы любой тигр или вампир. На голове красовалась странная корона со спускавшимся на кончик носа продольным гребнем, под которым и сверкали два уголька глаз. А поперек тела виднелся массивный пояс, где в специальных гнездах колыхались черепа. Раньше их было явно больше, но теперь их осталось только два. Видно, что недавний бой не прошел мимо этого собирателя голов. Он шел с трудом, приволакивая ногу, правую руку что-то отгрызло до локтя. Да и само тело выглядело так, как будто его как минимум бросили в вулкан и долго там варили. Пока я рассматривал мумию, в руке у нее возникла новая голова, прыгнувшая туда сама, и противник без долгих разговоров запустил в меня черепом, в этот раз засветившимся синим огнем. Мой бой начался.